птица в руках. Один человек закрылся черным платком, другой человек держит птицу в руках. Птица большая. Я стою на стуле и смотрю на нее. Человек поднимает птицу. Зачем? Чтобы она улетела? Она не может улететь. Она не живая. Она на палке. Кто-то говорит: готово. Эта фотография мальчонки с вытаращенными от удивления глазами сохранилась у меня. Мне 2 года и 3 месяца. Заблудился. Мягкий полосатый диван. Над диваном круглое окошечко, за окошечком вода. Я сползаю с дивана, открываю дверь каюты. За дверью нет воды. Иду по коридору, возвращаюсь. Где же наша дверь? Нет двери. Я заблудился, кричу и плачу. Мать открывает дверь, говорит: сиди тут, никуда не уходи. Петух. Двор, солнце, летают большие мухи. Сижу на ступеньках крыльца, что-то ем, должно быть булку. Кусочки булки бросаю курам. Ко мне подходит петух, ворочая головкой, смотрит на меня. Машу рукой, чтоб петух ушел, но он не уходит. Приближается ко мне и вдруг, подскочив, клюет мою булку. С криком ужаса я убегаю. Прогоните ее! На подоконнике цветы. Среди цветов лежит кошка. Она посматривает на меня, а я посматриваю на кошку. И сам сижу на высоком стуле и ем кашу. Вдруг подходит большая собака. Она кладет лапы на стол. Я отчаянно реву. Кто-то кричит: он боится собак, прогоните ее. Собаку прогоняют. Посматривая на кошку, я ем кашу. Это нарочно. Я стою на заборе, кто-то сзади поддерживает меня. Вдруг идет нищий с мешком, кто-то говорит ему: а вот возьмите мальчика. Нищий протягивает руку. Ужасным голосом я кричу. Кто-то говорит: не дам, не отдам. Это я нарочно. Нищий уходит со своим мешком. Дождь идет. Мать держит меня на руках, бежит. Я прижимаюсь к ее груди. Дождь барабанит по моей голове. Струйки воды текут за воротник. Реву. Мать закрывает мою голову платком. Бежим быстрее. Вот мы уже дома, в комнате. Мать кладет меня на постель. Вдруг сверкает молния, гремит гром. Я сползаю с кровати и так громко реву, что заглушаю гром. Я боюсь. Мать держит меня на руках. Мы смотрим зверей, которые в клетках. Вот огромный слон. Он хоботом берет французскую булку, проглатывает ее. Я боюсь слонов. Мы отходим от клетки. Вот огромный тигр. Зубами и когтями он разрывает мясо. Он кушает. Я боюсь тигров. Плачу. Мы уходим из сада. Мы снова дома. Мама говорит отцу. Он боится зверей. Умирает дядя Саша. Я сижу на высоком стуле, пью молоко. Попалась пенка. Плюю, реву, размазываю пенку по столу. За дверью кто-то кричит страшным голосом. Приходит мама, она плачет. Целуя меня, она говорит: умирает дядя Саша. Размазав пенку по столу, я снова пью молоко, и снова за дверью ужасный крик. Ночью. Ночь, темно, я проснулся, кричу. Мать берет меня на руки. Я кричу еще громче, смотрю на стену. Стена коричневая, и на стене висит полотенце. Мать успокаивает меня, говорит: ты боишься полотенца? Я уберу его. Мать снимает полотенце, прячет его, укладывает меня в постель. Я снова кричу, и тогда мою маленькую кроватку ставят рядом с кроватью матери. С плачем я засыпаю. Заключение. И вот передо мной 12 историй крошечного ребенка. Я внимательно пересмотрел эти истории, но ничего особенного в них не увидел. Каждый ребенок сует в рот то, что подвернется под руку. Почти каждый ребенок страшится зверей и собак, плюет, когда попадает пенка, обжигает рот, кричит в темноте. Нет, обыкновенное детство, нормальное поведение малыша.